Глава 23. «Значит, они сами согласны войти в ряды правоохранительных органов?» — удивленно посмотрела на меня Анна Сергеевна своими необычными глазами. Даже сейчас молодая женщина применяла свои способности видящей, чтобы отследить все детали, которые ускользали от внимания остальных. «Это то, к чему они пришли бы рано или поздно», — пожал я плечами. «С того момента, когда я, благодаря вашей помощи, создал для них благоприятную зону для существования», — кивнул я сестре императора, своими словами, в том числе связывая нас, то, разумеется, что остальные тоже со временем прослышали об этом. С учетом того, на что способны полукровки, и что отследить их из-за скрытности весьма проблематично, то самым простым решением будет создать подразделения, которые будут состоять из полукровок. Ну, или иметь смешанный состав. Но не слишком ли это поспешное решение? Вы сами знаете, что один раз я уже участвовал в устранении полукровок, а ведь их не могли поймать из-за того, что методы воздействия отличались от привычных магических проявлений. Да и сами полукровки тут же скрывались среди толпы. А то и вовсе с насмешкой следили за действиями полиции, которая не могла их поймать все по той же причине. Они просто действуют иначе. А кому, как не полукровкам, лучше остальных, знать, как обнаружить себе подобных? «Это может вызвать беспорядки среди населения», высказал свою позицию Аркур, который, разумеется, тоже присутствовал в рабочем кабинете своей госпожи. «В таком случае просто надо предоставить им форму, которая позволит скрывать их настоящее проявление», развел я руками. «Это уже технические моменты, которые можно будет отладить на месте. Главное, что полукровки готовы доказать, что они такие же граждане империи и готовы помогать вам, чтобы обеспечивать в том числе свою безопасность. Им тоже не хотелось бы, чтобы кто-то рядом с их жильем бесчинствовал и привлекал ненужное внимание». «Пока что это только слова», — постучала пальцами по столу Анна Сергеевна. «Но какие с их стороны будут требования?» «Тут уже решайте вместе с их старейшинами», — улыбнулся я, скрестив руки. «Я выступаю только как посредник их воли и сообщаю вам о таковом желании. Тем более в последнее время вокруг столицы стали крутиться другие полукровки, некоторые из которых не собираются следовать законам империи. Но и решать это все самостоятельно значит устраивать практически самосуд. Я же больше исхожу из того, что обычным представителям правоохранительных органов просто не справиться с некоторыми видами полукровок. Те вполне могут быть опасны на уровне монстров аномалии, а отправлять с каждым нарядом сильного мага слишком расточительно. Полукровок в этом плане гораздо больше, и они готовы работать. Правильно я понимаю, что внимание других полукровок столицы обусловлено вашими действиями, княжич? Действия всегда имеют последствия, — хмыкнул я, не собираясь это отрицать. Я обезопасил столицу и ближайшие окрестности от действий духов и полукровок, и они не могли не заметить подобного. Тем более часть тех, кто проживал здесь, не смогли смириться с новыми порядками и покинули столицу. Так что неудивительно, что за это время пошли слухи. То есть теперь они будут нападать на жителей пригорода просто потому, что их не пускают дальше? Холодно посмотрел на меня Аркур, пока его госпожа внимательно следила за нашим разговором. «А вы бы предпочли, чтобы они бесчинствовали в столице?» Иронично приподнял я левую бровь. «Если они готовы следовать законам империи, то главы местных общин будут не против новеньких. Но если эти полукровки изначально не собирались скрывать свой статус и, более того, ведут противоправный образ жизни, то зачем они нам здесь?» Да и то, что они уже нападают на людей, говорит о том, что в столице им не место. Я просто предлагаю вам решение, как с этим всем можно справиться быстрее. Развел я руками в очередной раз. Более того, среди полукровок могут обнаружиться индивиды, которые могут взаимодействовать с духами или проклятыми предметами. Все это позволит, в свою очередь, снизить нагрузку на вашу службу. «Алексей, спасибо», — взяла слово Романова. «Ты дал мне много пищи для размышлений, но я думаю, что в итоге мы согласимся на такое предложение. Детали, в самом деле, лучше выяснить уже в переговорах с полукровками». «Благодарю», — поклонился я ей. Надеюсь, это действительно поможет вам снизить нагрузку на ваших людей. Да и полукровкам будет полезно оказаться среди тех, кто будет принимать их двойственное положение. Не знаю, к чему приведет в итоге это решение интегрировать открыто полукровок в механизмы власти, но, по крайней мере, мне самому не придется всем этим заниматься. В моем прошлом мире все это делали шаманы самостоятельно. Нас было достаточно много, чтобы охватить всю планету и решать проблемы, как возникающие между шаманами, так и связанные с духами и полукровками. По сути, мы и были правоохранительным органом, которого все вынуждены были слушать. Здесь же у меня было всего трое учеников, а этого совсем недостаточно, даже чтобы охватить столицу. Поэтому приходится принимать новые решения. Да и в этом мире полукровки же как-то мирно сосуществовали друг с другом. Более того, о них знали правительства стран, просто не трогали. По крайней мере, в империи. В итоге полукровки могли жить как обычные подданные империи со своими правами и обязанностями. Полная интеграция в общество людей, как ни посмотри, и всех все устраивало. Это уже я своими действиями неизбежно стал вносить изменения в происходящее. Так что раз уж я их внес, то надо и нести ответственность за происходящее. С другой стороны, благодаря этому у Романовой появится куда больше помощников, которые смогут помочь совсем сверхъестественным. Многие полукровки умеют взаимодействовать с духами благодаря своей двойственной природе. Да и, как показала практика, полукровки по своим силам внешне могут не отличаться от магов, и если на них будет закрытая форма, то никто ничего не заподозрит. «Леш, ты подозрительно улыбаешься», — задумчиво смотря на меня, произнесла Лиза. «Просто приятно перекинуть порой свою головную боль на кого-то еще», — улыбнулся я. Правда, девушка не собиралась дожидаться моего ответа и попыталась воспользоваться моей отвлеченностью от нашего спарринга, но даже так я был быстрее. Перехватив ее руку, я воспользовался рывком Лизы и просто продолжил ее движение, уложив ее на лопатки, а потом и вовсе запрыгнув сверху, фиксируя ее в таком положении. «Вот как ты так успеваешь?» — недовольно пробурчала Лиза, вяло пытаясь выбраться из захвата. «Конечно, за вами интересно наблюдать, но разве я здесь за этим?» — хмыкнул Мэдзи, который в этот раз выступал нашим тренером. «Я, конечно, понимала, что за нами в любой момент могут следить твои духи, но до тех пор, пока я не видела их, я не воспринимала такое всерьез», — строго посмотрела на веселящегося полуворона моя девушка. «Поверь, девочка», — самодовольно улыбнулся Мэдзи, — «я за свою жизнь повидал такого, что ваше воркование меня нисколько не волнует. Впрочем, и остальных тоже. У нас хватает и других дел, чтобы смотреть на кино с высоким рейтингом». «Извращенец!» — фыркнула Елизавета. «Лучше своей волчице это скажи!» — продолжил улыбаться полуворон. «Вот она наверняка наслаждается всем процессом!» «И вовсе нет!» — неожиданно для меня покраснела девушка. «Дурацкий разговор какой-то!» «Именно! А значит, надо продолжать тренировку!» — согласно кивнул Мэдзи. «А то я смотрю, вы успели отдохнуть! Это совсем не дело!» С тех пор, как я наконец-то смог воплощать духов в мире живых, я стал иногда использовать Мэдзи в качестве своего тренера. Он, конечно, предпочитал сам вставать против меня, но и признавал, что некоторые вещи лучше видеть со стороны. По сути, дух успел посмотреть на то, как я работаю в бою как изнутри, так и снаружи. Теперь Мэдзи, смотря на все это, лучше понимал мои проблемы и тут же подсказывал, как их исправить. И вот после такого я был не слишком доволен тем, что он обучал меня. Тут, как и перед наставниками рода, никак не симулируешь усталость. Воинственный дух слишком хорошо знал, на что я способен и каковы мои пределы. Поэтому и выжимал он из меня максимум. Впрочем, тут даже я его мог удивить, потому что на следующий день никаких последствий от нагрузок не видел. Тут сказывалось то, что Элиас продолжал воздействовать на меня, как и я на него. В моем случае это как раз выражалось в быстром восстановлении и в целом в развитии тела. Ну и, конечно, я смог удивить Мэдзи во время боя на мечах, когда начал использовать способности Схета. Пусть до более масштабного воздействия на металл, как это делал, например, Железняков, мне было далеко, но точечные манипуляции бывают не менее важными, чем кажется. Достаточно слегка изменить направление меча или дернуть противника за металлическую часть на одежде, как бой начинает приобретать совершенно другие оттенки. В общем, мои способности шамана при большом количестве духов-партнеров позволяло мне вести бой довольно непредсказуемо для противника, и одновременно с этим это открывало большие просторы для ведения самого боя. Это мы и пытались тренировать вместе с Мэдзи. Тут еще на огонек заглянула Лиза, и все как-то завертелось. «Кто же знал, что у тебя настолько суровые духи?» — вздохнув, произнесла Лиза после того, как мы вышли из душа. Девушка была обнажена и прелестна собой, но тут она неожиданно пристально посмотрела на меня. «А они действительно сейчас за нами не подсматривают?» «Не беспокойся», — улыбнулся я ей и, не удержавшись, подошел к юной аристократке. «Я всегда разделяю личное от всего другого. Так что мои духи не могут увидеть некоторые личные моменты. Да и, как сказал Мэдзи, они действительно не так часто наблюдают за моей жизнью. Это, знаешь, как смотреть на жизнь обычного героя, в которой ничего не происходит. Им куда больше нравится, когда я с кем-то сражаюсь или нахожусь в опасности. С одной стороны, это позволяет взбодриться и с интересом наблюдать за происходящим, а с другой, они могут мне в любой момент потребоваться. Так что лучше быть в курсе того, что происходит. Так мы сразу можем начать действовать, и не придется ничего начинать». «Ясно. А то я уже стала переживать», — вздохнула Елизавета. «Ну уж я точно не позволю никому другому смотреть на тебя так, как я вижу тебя». Улыбнувшись, я коснулся ее подбородка и притянул ее лицо к себе. «Ты только моя. Запомни».